Любить тебя больше, чем ненавидеть. Не ревновать к прошлому, словами не обидеть. Я так хочу не думать, не разрушать. Я летать хочу, строить планы, нас связать. Этими строками вернуться к истоку, но не вернуть сроки нам отпущенные сверху. Там, за горизонтом, будет леть мечта. Если не сейчас расставить точки, то когда? Лучше бы ушел сразу, не начинал бы в сотый раз. Чувство на показ, лучше на расстрел всю правду и сразу. Сколько раз ты можешь быть наказан? Чем измены тебе так намазаны? Падать коленям уже не стоит. Ни то время, ни то час. Общего лишил ты нас. Прошу тебя, уйди первым. Я ведь останусь с тобой, совсем лишенная нервов. Ничего не говори, просто не надо. Просто оставь меня в прошлом и тайном. Дай забыть то, что было между нами. Пусть мое сердце превратится в камень. Ничего не говори, просто не надо. Просто оставь меня в прошлом и тайном. Дай забыть то, что было между нами. Пусть мое сердце превратится в камень. Ты за рамками, за границами приличия. Тебе привычней так разрушать мои традиции. Все эти обычаи, наши даты, поцелуи первые стали незначительными. Как мучительно, видимо, что хранила мимо. Вот она, истина, любовь невидима. Либо не была, либо слепла я. Все из пепла собирать устала. Уходи, прошу, пока ночь не настала. Я ведь не покину никогда. Шепот на ухо перед сном. И потом твой запах волос, он мой запах. Рук, он мой, Катя, не ной. Устанешь повторять, а я в истерике. Не унять, пойми меня и дай мне понять, что ни минуты, ни пять, ни минуты, ни пять не будет как раньше. Не будет как раньше. Не будет как раньше. Не будет как раньше. Ничего не говори, просто не надо. Просто оставь меня в прошлом и тайном. Дай забыть то, что было между нами. Пусть мое сердце превратится в камень. Ничего не говори, просто не надо. Просто оставь меня в прошлом и тайном. Дай забыть то, что было между нами. Пусть мое сердце превратится в камень. Ничего не говори, просто не надо. Просто оставь меня в прошлом и тайном. Дай забыть то, что было между нами. Пусть мое сердце превратится в камень.